Глава 45. Через день, без четверти два, я встал из-за стола и пошел на улицу Цандера. И вот что я увидел. Народ стремился к палате Останкинских Польс. Шел и ехал. Служебное, кстати, время. Высаживали на углу Кондратюка путников лимузины с дипломатическими номерами, а сами отъезжали в поисках доступных стоянок. Уже на подходах к дому Шубникова привратники палаты в костюмах, напомнивших о порохе Полтавы и Очакова, четверо из них имели искунсовые шапки с конскими хвостами, приветствовали иностранных граждан, дипломатов и коммерсантов. Один из них двигался с табличкой «Банка Ди Рома», что возле Тюза. Возможно, впрочем, и прохиндеев. А многие на Цандера производили впечатление обычных московских зевак. Но разве могут быть несимпатичны наши простодушные ротозеи? Правда, это они сейчас зеваки, а потом как пойдут по воду, да поймают в проруби щуку. Хотя что было вспоминать о щуке именно сегодня? И опять же прибывало к палате немало людей с ожиданием в глазах, и нам достанется, или «а вдруг разверзнется, и мы увидим». Было известно, что на Цандера и Кондратюка возникли строения ломбарда, складов, депозитария имени Третьяковской галереи, просмотровых залов, управленческого модуля, еще чего-то, но народ давился у дверей исторической части палаты, прежнего пункта проката. А для этой реликвии и 20 гостей было достаточно, но вмещались, и я вместился. Вместе с толпой внесло меня в огромный зал с поднебесным куполом, где можно было подвешивать маятник Фуко и убеждать в правоте Галилея и Коперника упрямцев, каких не тронули еще доказательства Исаакиевского собора. Да что маятник Фуко? Тут и вертолеты, казалось, могли блуждать от стены к стене. Среди людей, преимущественно мне незнакомых, я не обнаружил Михаила Никифоровича. Добкина со Спасским обнаружил, а его нет. Кто-то ведь на днях собирался занять у Добкина 700 рублей, вспомнил я. А ему сказали, что Добкин на Каймановых островах. Но вот же он, Добкин-то. Я хотел было подойти к Добкину, сказать ему про Каймановы острова и 700 рублей, но тут и разверзлось. То есть где-то под куполом куранты, сначала зашипев, пробили 2 часа. И сразу же в толпе произошло стеснение. Возник коридор, устроенный усилиями холодноглазых служителей в робах с космическими мотивами, со множеством каких-то блестящих заклепок, молний, ремней, но без скафандров. В уважаемом месте, где маятник Фуко мог бы успокаиваться на ночь, образовался стол для подписаний с моделью колесного парохода «Стефан Баторий» на коричневом сукне. И модель была хороша, а уж каков стоял сейчас где-то в затоне сам красавец Стефан Баторий. На экране, слетевшем из-под купола, проявилось изображение документа из 3 обрывков. На них виднелись черные и киноварные кресты, крючки, буквицы, нескладные рисунки 4 камней, козы и лука с натянутой тетивой. «План клада!» — пронеслось в зале. «Клада, клада!» Коза была, несомненно, самарская. А в луке с тетивой я сразу же угадал «Жигули». И тотчас к столу со Стефаном Баторием проследовали участники подписания. Люди, по всему видно, деловые и горящие нетерпением. Один из них был Шубников, во фраке и при белой бабочке. 2 явно из палаты Польс, в черных художнических куртках с номерами на спинах, номер 1 и номер 14, и фамилиями Галушкин и Ладошин. 4-й же, в широких штанах, важный, привыкший выказывать себя барином, отчего-то сбивался с ноги и облизывал губы, наверное, был с нежной душой и конфузился. Галушкин, номер 1, и человек в широких штанах уселись за стол, им предстояло подписывать. Человек в широких штанах начал перечитывать бумагу, наверное, ему известную. Что-то его будто расстроило, он стал тыкать пальцем в текст, Затем левая его рука потянулась к модели колесного парохода, а правая открыла серьезный портфель. Палец указывал на какие-то подробности Стефана Батория, возможно, несовершенные. Галушкин, вероятно, отстаивал достоинство Батория, но по движению Ладошина, номера 14-го, очевидно, секретаря, по его озабоченным взглядам, можно было понять, что в церемониале подписания происходит заминка. Шубникова не тронули озабоченные взгляды, он был и здесь, и над всеми. Стоял, выдвинув левую ногу вперед и скрестив руки на груди. Смотрел на пустоту жизни глазами всесильного, глумливого и утомленного гордеца. Впрочем, судя по скульптурным изображениям, сходные позы принимали некоторые адмиралы и просветители, а потому мои мысли относительно гордеца могли оказаться и ложными. Вдруг человек в широких штанах вскочил. Хладноглазые молодцы напряглись. Некоторые из них бросали пулевые взгляды в толпу, отыскивая сторонников человека в широких штанах или же недоброжелателей Шубникова. А Шубников, похоже, огорчился, оглянулся дважды. А человек в широких штанах захлопнул портфель и гордо двинулся от стола, давая понять, что подписание не состоится. И тогда ворвалась в зал Любовь Николаевна. Человека в широких штанах столб воздуха или столб света остановил вмерзшим в пространство с прижатым к животу портфелем. В движениях, во взглядах, в линиях, в музыке Любови Николаевны было нечто, что заставляло думать. Она пришла не на помощь, не экстренной пособницей, а была вынуждена где-то задержаться и просит извинить ее. Но все это не важно, а важно то, что она теперь с нами, а мы с ней. И от этого и ей, и нам должно быть хорошо и светло. Я сказал в музыке Любови Николаевны. Я, несомненно, слышал в те мгновения музыку. Она вызвала во мне мысли о музыке, с какой Петр Ильич Чайковский в третьем акте привел на бал в замок Зигфрида блистательную Одилию. Привел не то выражение, он ею выстрелил. В цвете платья Любови Николаевны, длинного, свободного, с широкими романтическими рукавами, красным, черным и синим, были и пламень, и бездна, и небо. Сияли глаза ее, и сиял золотой гребень в светлых ее волосах, стянутых сзади эллинским пучком. У стола Любовь Николаевна поклонилась четырежды в разные стороны света. И публика была тронута ее обхождением и простотой. Человек в широких штанах более не артачился, быстро подписал вместе с Галушкиным документы в синих папках с серебряным тиснением. Обменялся с Галушкиным рукопожатием, секретарь Ладошин, номер 14, осыпал их подписи протокольным песком. Арендатор колесного парохода и обрывков секретного плана позволил себе подойти к Шубникову, руку ему было протянул, но тот остановил его ледовитым кивком. А Любовь Николаевна с улыбкой благодетельницы неожиданно предложила человеку в широких штанах лобызать ее руку, отчего с тем случился солнечный удар. Публика же отнеслась к жесту Любови Николаевны благожелательно. Было заметно, что Любовь Николаевна произвела на публику впечатление, а многие видели ее впервые. И ведь стояли в толпе люди из тех, что не раздевают рты, а исследуют. У них есть что тратить и что вкладывать, им надо знать, стоит ли иметь дело. Вспомнились мне слова историка, произнесенные об одной замечательной наезднице. Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил. Любовь Николаевна и увиделась многими женщиной в полном сборе. Возникло ощущение, что она надежна и до того благополучна, но не в житейском прожиточном смысле, а в смысле судьбы и возможностей. Что и другие вблизи нее могут быть благополучны, и что в предприятиях с ней выйдет толк и сыщется поприще под ее покровом. Но дело-то приходилось иметь не с Любовью Николаевной, а с палатой Останкинских польс и ее художественным руководителем. С этим, наверное, и не сразу, но смирился важный человек в широких штанах. Про него вблизи меня говорили, что он, Синикаев, то ли чабан, то ли овчар, то ли директор совхоза, то ли заведует ледником Глетчером, то ли руководит кафедрой встречных тем в песках, то ли пасечник. А может, он и подставное лицо. Сейчас этот Синикаев принимал от Ладошина номера 14-го модель Стефана Батория. Ожидалась уплата суммы за услугу, но сведущие зашептали, будто кассы стоят в ином, бронированном помещении. «Нет, по перечислению», — заверил Добкин. «Только по перечислению. Или почтовым переводом. Из рук не принимают». «Почтовым переводом или в бронированном помещении» не имело значения. Несравненно лучше было бы, если бы у всех на глазах с пересчетом бумаг и выдачей сдачи. Так и вышло. Шубников знал людей. И медные монеты сдачи звякнули, падая на черную пластмассовую тарелку из тех, что украшали кассы Останкинских продовольственных магазинов в 40-е годы. И у многих из взволнованно притихшей публики пересохло в горле. А может быть, напротив, у кого-нибудь выделилась слюна. И никто не кашлянул, как в Большом консерваторском зале при взлетах палочки Рождественского. Оформление свершилось. Публика, однако, стояла. И одно бесплатное событие с колесным пароходом должно было ее накормить. Но нет, уходить было жалко. «Сейчас будут оформлять Оксфордскую мантию», — пообещал мне сосед. «С чего бы?» — удивился я. «Кому она нужна?» «Ну...» — мечтательно протянул сосед. «Оксфордская мантия. Да с шапочкой-то. И с париком». Видно, и он жаждал оксфордскую мантию. Но имелись ли средства на услугу у бедняги? Полагаю, что не имелись. Ожидание оксфордской мантии оказалось неоправданным. Шубников с Любовью Николаевной держали паузу. Пауза была нарушена появлением дяди Вали. Поначалу я подумал, что тут притворство и игра, чуть ли не по сценарию, и дяде Вале отведена роль даже и не из театрального, а из циркового представления. И одет он был как шут, и волок на поводке собаку. Кроме собаки он влекал за собой и женщину, мне знакомую, из «Лебедих», Анну Трофимовну. Анна Трофимовна вцепилась в руку Валентина Федоровича с намерением отторгнуть его от общества, обратить внимание на пагубность поступка, кричала что-то. Однако дядя Валя оказался сильнее. Он наступал на Шубникова и Любовь Николаевну, выпятив грудь с оттянутыми назад руками. Одежду его истерзали, возможно, в коридорах палаты. Брюки на дяде Вале были собственные, а помятая куртка относилась к комплекту с космическими мотивами. Но многое на ней было утрачено или изуродовано. Хладноглазые молодцы, сослуживцы дяди Вали, двинулись было на него, взглянули на Шубникова и Галушкина, но, не получив никаких распоряжений, остановились. А дядя Валя подскочил к Шубникову почти вплотную, пошел бы, видно, и в рукопашную, если бы не был отягощен Анной Трофимовной и собакой.